гуру. Царственная власть человеческого духа над природой суждена ему от начала времен. Чтобы этой власти достичь, надо поверить, что именно таково предназначение человека, а затем устремиться к этой цели далекой. Знаете из прошлого много примеров необычайных способностей человека, огненной силы его и возможности производить необычные и поражающие явления. Это все говорит о том, что явления эти не сказка. Кто же может достичь? Не имеющий ничего своего, не желающий достижения ради себя, забывший время и тело, отдавший себя на служение владыке и свету. Принявший эти условия может идти к этой власти, ибо нужна она ему ради общего блага, ради работы на эволюцию всего сущего. Не считающий ничего своим и не хотящий для себя этой власти может дойти.